Глава третья. Приглашение на второй ужин мне привез всегдашний таксист Якова, который возил его куда ему захочется. Таксист подъехал ко двору Рабиновича, постучал в дверь бывшего коровника и вручил мне конверт. В те дни Яков жил уже не в деревне, а на лесной улице в соседнем Тивоне, в том большом доме, который сегодня принадлежит мне. Мы не раз видели, как такси ждет его в тени казуарин, что на главной дороге, пока он сидит на деревенской автобусной остановке и повторяет идущим мимо людям и машинам свое «Заходите, заходите». Но в деревню он больше не приходил. Я решил отправиться к нему пешком и вышел из дому утром после дойки, чтобы идти не спеша, в волю останавливаться по дороге и прийти к нему еще до захода солнца. Было начало осени. На линиях электропередачи, тянувшихся вдоль дороги, чернели сотни ласточек, нанизанных на провода, точно нотные знаки на линейках музыкальной тетради. Дорожная пыль уже была перемолота тысячу летних колес, и в воздухе летали склеившиеся щетинки сжатых колосков. Первые дожди еще не прошли, и вода в русле Вади стояла так низко, что из высохшей грязи на берегах торчали рыбьи скелеты. Немногие выжившие рыбки теснились в нескольких оставшихся лужицах и были так заметны, что вороны и цапли выклевывали их из воды с ловкостью зимородков. Тут росла в изобилии малина, подмигивая мне темными спелыми глазами конца лета, и я от жадности даже порвал рубашку об ее колючки. Я прошел вдоль Вади до экспериментальной фермы неподалеку от нашей деревни. В ту пору агрономы занимались там выращиванием пряных трав, и оттуда постоянно доносились влекущие запахи еды. Потом пересек небольшую долину, что за фермой, поднялся на север по тропе, шедшей меж больших дубов, которые остались от лесов, в давние времена покрывавших эти холмы, и под одним из этих дубов решил прилечь и заодно глотнуть воды из захваченной с собой фляги. Место это не было мне чужим. Два леска сопровождали все мое детство. Ближайшим была та эвкалиптовая роща, что отделяла нашу деревню от бойни. Там гнездились несколько вороньих пар, а перед восходом пела рыжая славка. Я научился следовать за мельканием ржавого хвоста и таким манером нашел ее гнездо, спрятанное среди старых эвкалиптовых пней. Новые побеги, которых никто не выдирал, поднялись здесь из-под среза, разрослись и образовали укромный зеленый шатер, лучшее прибежище для птиц, ищущих одиночество и укрытие. Орлы и стервятники парили в небе над этой рощей в поисках останков животных, которых оттаскивали сюда с бойни, и несколько раз я видел там дядю Менахема, когда он показывал свои весенние записки каким-то смеющимся женщинам, иногда знакомым мне, иногда незнакомым. Я думал, что это его знаменитые курвы, но приказ Номи был для меня нерушимым, и я ничего не рассказывал тете Батшеве. Второй лес, подальше, дубовый, лежал как раз на том пути, которым я шел сейчас к Якову. Сюда я тоже приходил в детстве, но этот лес был слишком далеко, чтобы тащить туда наблюдательный ящик. Здесь я просто лежал на сухих листьях и подолгу смотрел в небо. Тут жили сойки с принципами, раз и навсегда отказавшиеся подбирать объедки с человеческого стола. Они были такие же наглые и любопытные, как и их сородичи, давно перебравшиеся в окрестные деревни, но казались поменьше тех, и голубизна их крыльев выглядела не так нарядно, а птенцы были более жилистыми и дикими. Эти сойки прятали про запас желуди, меньше летали и предпочитали незаметно прыгать меж веток. Самцы, как я не раз видел, еще сохранили обычай, давно забытый их деревенскими братьями. Они строили сразу несколько гнезд и предоставляли самке выбрать одно из них. Мои старые друзья-вороны здесь не жили, но черных дроздов я видел и слышал, фронтоватых самцов, что кичились своим черным оперением и оранжевыми клювами, и скромных самок, маскировавшихся в серое и коричневое. «Мальчик опять ушел в лес!» — кричал Моше Рабинович. «Там опасные звери!» — приходил ему на помощь Яков Шейнфельд, в душе которого еще текла река его детства, и не исчезли страхи северных лесов и вой голодной волчьей стаи. «А ну, хватай побыстрее свой пикап и отправляйся искать парня!» — торопил Глоберман Одеда. А мама смеялась. «Если ангел смерти придет в лес и увидит маленького мальчика, которого зовут Зейде, — напоминала она моим трем обеспокоенным отцам, — он тут же поймет, что произошла ошибка, и отправится в другое место». Тихий деятельный шорох непрестанно стоял в лесу, шуршание листьев и голоса птиц, торопливые шажки мелких животных и посвист ветра. Но стоило мне приблизиться к опушке, как тотчас послышались звонкие предупреждения дятла, и все звуки разом смолкли, будто по приказу. Я лег на землю и растянулся на спине. Огромный полог тишины спустился с вершин дубов и укрыл мое тело. Нити паутины сверкали на солнце, жучки волочили по земле свою добычу, из-под настила листьев парило сырым теплом, верный признак медленного брожения гнили. Мало-помалу мои уши освоились с тишиной, и вот я уже начал различать тончайшие прослойки меж ее пластами. Неумолчное шуршание высохшей дубовой листвы, неутомимый жор червя, вгрызающегося в древесный ствол, скрип перетираемых зерен в зобах горлиц, отъедавшихся перед перелетом в Африку. Прошло несколько минут настороженности и приглядывания, прежде чем лесные твари привыкли к моему присутствию и успокоились. Дятел снова взял на себя роль Герольда, быстрым барабанным боем распоров тишину. Вслед за его перестуком раздался раздраженный металлический голос синиц, и их тут же поддержали и усилили все прочие лесные жители. Мир распался на тысячи тонких звуков, словно вывалившихся из разодранного нараспашку мешка. Все колесики природы разом затикали вокруг меня, как в часовом магазине. Маленькие стрелки сезонов показывали конец лета. Криком последних цикад, сухим пыльным запахом вспаханных полей, громким хлопаньем крыльев каменной куропатки, чья расцветка, смелость и величина отмеряли те несколько дней, что прошли с момента ее вылупления. А большие стрелки показывали время дня, солнцем, которое уже начало опускаться, да западным ветром, который нашептывал: «Уже 4 часа после обеда, и сейчас я усиливаюсь», да громким криком стрижей, ищущих добычи и объявляющих о приближении вечера. Я помню, как мама впервые учила меня читать по этим стрелкам. Я был тогда 6 лет от роду и попросил купить мне часы. «У меня нет денег на часы», — сказала она. «Тогда я попрошу Глобермана, и он мне купит. Он мой отец, и у него куча денег». Несмотря на малолетство, я уже хорошо понимал статус 3 мужчин, которые заботились обо мне, приносили мне подарки и играли со мной в разные игры. «Ты никого ни о чем не будешь просить», — тихо и жестко сказала мама. «У тебя нет отца, Зейде. У тебя есть только мать, и то, что я смогу, я куплю тебе сама. У тебя есть еда, чтобы поесть, и одежда, чтобы носить, и ты не ходишь босиком без обуви». Но потом, чуть смягчившись, взяла меня за руку, вывела во двор и сказала: «Тебе не нужны специальные часы, Зайда. Посмотри, сколько часов есть в мире». Она показала на тень эвкалипта, которая своей длиной, направлением и прохладой говорила: «Девять утра». На красные листики граната, которые говорили: «Середина марта». На зуб, который шатался у меня во рту и говорил: «Шесть лет». И на маленькие морщинки в углу ее глаз, которые разбегались с криками: «Сорок!» «Видишь, Зайда, вот так ты весь внутри времени. А если у тебя будут часы, ты всегда будешь только рядом с ним». Я услышал странный шорох. Он вполз в мои уши и как будто открыл мне глаза изнутри. То был кот. Сбежавший из дома, он важно прошествовал мимо меня. Один из тех котов, которые время от времени покидают человеческое общество, чтобы испытать свои силы в лесу и в поле. Это был огромный котище, настоящий гигант с черно-белой шерстью. Лесная жизнь уже успела вернуть его хребту древний разбойный изгиб, но в нем все еще ощущались былая грациозность, томная лень и сытое барство тысячелетий одомашнивания. Я, умевший беззвучно подкрасться даже к строящим гнездо воронам, не шелохнулся, и кот не заметил меня, пока я не позвал его искушающим «кс-кс-кс». Он застыл на месте, повернул ко мне узкие зеленые глаза и с трудом сдержался, чтобы не подойти и не отдаться моей ласкающей руке. «Кс-кс-кс!» — шепотом пропел я. Но кот опознал мой человеческий голос, пришел в себя, отпрыгнул и исчез. Я тоже поднялся и пошел дальше.